Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Ударил новый шквал. Это была больше, чем вода. Это, кажется, были не вода и не ветер вовсе. Это было что-то иное, что-то, что спустилось с неба и теперь носилось, металось по земле в ужасной, невероятной, неизбывной тоске. Кажется, так, во всяком случае, на мгновение подумалось не маркетингу, это был его тот самый забытый дебил, он сам, в былые годы. «Вы не видели лебок?» «Нет», – прошептал потрясенный немаркетинг. «Быть не может. Скажите, что вы мне приснились, что это мой бред, что вас на самом деле нет передо мной, ведь вы обычно не ходите по улицам. Вы передвигаетесь по этому городу только на автомобиле с личным шофером. Я просто слишком переутомился и увидел вас одного пешком под дождем, вымокшего уже, со струйками воды, стекающими по лицу, с искаженным лицом. У вас очень странный вид. Я уверен, что это не вы, что вас здесь быть не может, что вы мне просто привиделись в результате какого-то ужасного душевного расстройства на почве чрезвычайно неблагополучных обстоятельств моей жизни. Я вижу, вы сильно ненавидите меня, не маркетинг. Что бы я ни делал, все кажется вам ненормальным. Если послушать вас, то во мне все сплошная патология. Скорее поезжайте со своим отцом туда, куда вы собирались ехать, и как можно скорее возвращайтесь и займитесь делом, за которое вам платят деньги, и немалые деньги. Возвращайтесь скорее и вытрите лицо, у вас кровь носом пошла. Иван Бобылев грубо потянул немаркетинга за собой в автобус. Ошарашенно глядя на главу представительства, немаркетинг попытался освободиться от руки Ивана Бобылева, но ему это никак не удавалось. Неожиданно странная догадка пронзила голову немаркетинга. Как фотографическая вспышка, она осветила все вокруг. Шквал, главу представительства Ивана Бобылева, дебила, что носился и метался в эти мгновения по городу. Опять, начавший уходить сознание, стремительно вернулось обратно. «Мадам С! Она приехала!» — выпалил обретший дар речи немаркетинг. «Что?» — из-за дождя не расслышал глава представительства и, не дожидаясь ответа. «Не маркетинг, недолго, спешите. Ваша отлучка не должна быть долгой». С этими словами глава представительства поспешил куда-то по улице, дальше. Туда, куда он шел до этого, до того, как увидел у раскрытой двери автобуса не маркетинга. «Ты слышал? Он разрешил тебе поехать со мной!» — тут же выкрикнул Иван Бобылев и изо всех сил потянул немаркетинга за собой в раскрытую дверь. Немаркетинг подчинился, но если бы он даже не подчинился, он бы все равно оказался бы в автобусе, так сильно тянул Иван Бобылев. Дверь автобуса с шумом захлопнулась. «Он никогда не ходит пешком по улицам!» — успел, неизвестно к кому обращаясь, закричать в последний момент немаркетинг. Дверь закрылась, и шум бури словно бы стих. «Дебил не успел заскочить к ним в автобус», — пронеслась в голове немаркетинга информация. «Хорошо это или плохо? Наверное, это никак, неважно. Он все равно будет там, куда они едут, раньше, чем они сами доберутся туда. Ведь он же не может без них. Несчастный глупенький дебил. Он страшно тоскует. Но он же уже умер. Не может ли он умереть на самом деле? Он тоскует. Тоскует. Тоска не может умереть. Она вечна. Глава 20. Сильный парень Шошо. Машина тронулась с места. «Куда едем?» – спросил шофер Ивана Бобылева. «На мой адрес». Иван Бобылев назвал улицу, расположенную недалеко от Измайловского парка. «Зачем туда?» – нервно спросил Немаркетинг. «Как? Я же сказал, передам тебе мою квартиру». Лицо Немаркетинга стало еще более напряженным. Он не произнес ни слова. Автобус ехал медленно. Сильный ливень вызвал на улицах многочисленные заторы. Немаркетинг по-прежнему молчал. Некоторое время Иван Бобылев смотрел на сына, но тот не повернул головы в его сторону, и он принялся смотреть в окно. «Странный Москва город. Город с неопределенными чертами лица. Если ему на голову повязать платок, будет выглядеть точь-в-точь бабой. Не отличишь. Даже сомнений не закрадется. Если снимет платок, будет выглядеть мужиком. И все решат без сомнения, что это мужик. Мужик, хотя и с бабьим лицом. Когда он улыбнется своей идиотичной улыбкой, все подумают, что он добродушный придурок. Придурок с бессмысленными глазами. Но вдруг этот придурок по-волчьи оскалится, совсем как ты, и всех проберет дрожь. Нет, это не добродушный придурок, подумают все. Это злобный, агрессивный дебил, потенциальный убийца. Они уже были недалеко от Измайловского парка. По сторонам было несколько старых зданий, обветшавших, давно не крашеных. Их окна в потрескавшихся, облупившихся рамах были столь грязны, настолько завалены изнутри каким-то хламом, что трудно различить, а есть ли там какая-нибудь жизнь или только пустые пыльные комнаты. Виднелось и несколько пятиэтажек. Они были много моложе тех первых зданий, но тоже были какими-то слишком убогими, несовременными, унылыми. Были здесь и чахлые деревца, и редкие кустики, и авто не первой молодости, стоявшие прямо на газонах. Немаркетинг отвернулся от окна. «Зачем ты приехал?» «Ты же сам сказал, что от меня не бегаешь. Вот и решил навестить. А где я могу навестить, если даже адреса твоего не знаю? Только на работе. Твой товарищ помог. Но ты же сам сказал, не бегаешь». «Видишь, какую ошибку я совершил, когда не сбежал. Лучше бы сбежал, тогда ты точно бы не появился. Меня теперь выгонят с таким-то отцом. С самого начала было ясно, мне на фирме не продержаться. Сегодня ты стал еще серее. Нет, чернее. Ты стал просто черным. Ты просил милостыню. Ты мерзавец, подлец. Гвоздик, что ты несешь? Гвоздик, мальчик мой, безумный мой мальчик. Ты же сумасшедший! Это же болезнь! Болезнь наследственная! Ты парень талантливый, но бесконечно больной!» Ни маркетинг, не слушая, говорил: «Боже, бедный мой дебил! Он по-прежнему там, ждет и надеется. На что? С таким отцом, с таким мной! Он бродит где-то там между домов. Что?» Вдруг он повернулся к отцу. «А мне каково? Ты как привидение, а я все один. И потому ты избил меня», — проговорил Немаркетинг с презрением. «Это ты во всем виноват. Я помню, как бродил там, между домов. Мне кажется, я по-прежнему брожу. Бедный, несчастный, потерявшийся мальчик. И серое небо, и ужасное коммунистическое время. Я помню его. Оно по-прежнему живет во мне. Время, когда не было информации». «А, вот ты о чем», — протянул Иван Бабалев. «Опять заладил». «Да, заладил. Ведь ты об этом не думал». Иван Бабалев поморщился. На дороге опять возникла заминка. Они ехали теперь очень медленно. «Знаешь, в чем твоя главная, самая ужасная вина передо мной?» «Я знаю, что ты хочешь сказать. Знаю, что ты имеешь в виду. Подросток, несчастный подросток, который так мучился в советское коммунистическое время». «Да, он мучился!» — истерически громко воскликнул Немаркетинг. «Конечно, мучился. Неужели ты думаешь, что я сомневаюсь?» — саркастически проговорил Иван Бабалев. «Сейчас повсюду всевозможные информации, кругом реклама, объявления, всевозможные различия и разницы, новые автомобили, магазины, витрины с товарами. Все пестрит, мельтешит, переливается. Газетные киоски, афиши. Столько всего пестрого и разнообразного на любом лотке. Все информация, информация. А радио из кафешек, из магазинчиков, из автомобилей, а десятки телеканалов. Раньше ничего этого не было». Тут Иван Бабалев язвительно улыбнулся. «О, ты хороший актер! Ты отличный актер!» — в тон ему воскликнул Немаркетинг. «Ты изображаешь меня!» «Не так. Ты озвучиваешь мои мысли. Ты вышучиваешь их. Я вижу, заблуждался, когда думал, ты меня не понимаешь. Итак, что же остановился? Давай, продолжай, рассказывай, что думал тот глупый и не заслуживавший сострадания подросток». «Ну что ты, он заслуживал огромного сострадания. Как он тогда мучился! Тогда, в советское время, кругом был серый унылый город. В нем не было никаких отличий, кроме самых минимальных. В нем не было множества информации. Серое небо, серые здания и унылый, вечно подавленный подросток бродил по серым, полностью лишенным информации улицам. Это был ужас. А разве не мука это, когда кругом нет никаких информаций, о которых можно поразмыслить, от которых можно оттолкнуться? Ему особенно была нужна информация. Подросток, бедный подросток. Он только начинал жить. Разве можно начинать в вакууме, в пустоте? Особенно, когда он точно не знал, что именно начинать. Кругом никаких информаций. Это был ужас. Ужасы для взрослого. Но для подростка это был особенный ужас. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Да-да, ты, то есть он. Он бродил, он страдал. поговорить о своей беде не с кем. Я, законченный мерзавец и подлец, совершенно не помогал тебе. То есть ему. Тьфу ты. Да что же я, сам начал о тебе в третьем лице. А кругом лишь пустые серые стены, лишь мрачность, лишь вата, в которой глохли звуки. Да, именно. С жаром согласился Немаркетинг, словно сказанное Иваном Бабалевым не было пародией и насмешкой. Раньше, до того, как он начал ходить во взрослую жизнь, он как-то обходился без информации. Еще бы! У него были свои, внутренние, его фантазии, мечты. Но для взрослой жизни внутренней информации мало. Нужно что-то, что создает предпосылку. Предпосылку взорвать, удивить, встряхнуть мир собственной информации. Но как можно встряхнуть мир, в котором информации глохнут, в котором с самого начала информация не жилец? Мир, в котором нет никаких информаций. Улицы, навевавшие тоску. А знаешь... Ведь в то время было много мальчиков, которые ходили по тем же самым улицам и были счастливы, проговорил Иван Бабалев. Не было мальчиков. Были. Они ходили по улицам и были счастливы и не ждали ничего от отцов. А знаешь, почему они были счастливы? Я не хочу ничего слушать. Мой маленький, хрупкий мальчик, мало что понимающий, брошенный на произвол судьбы. На какие муки ты обрек его? Серость, тишина, бессловесность. А главное, не с чего начать, даже если есть желание что-то изменить. Это жуткая, нечеловеческая, непередаваемая мука. Иван Бабалев подскочил к сыну, схватил его за голову и повернул ее к отражению на плексиглазовой перегородке, что отделяло водителя от салона. «Видишь, какая у тебя сейчас голова!» – закричал он. Немаркетинг пытался высвободиться и все же дико смотрел, смотрел на собственное отражение. «Большая!» кричал Иван Бабалев. «А была маленькая, чуть больше грецкого ореха. Ты был дебил. Умная мысль в твою голову уместиться не могла. У тех мальчиков головы были нормальные. Бродили они по тем улицам с ужасными отцами и были счастливы. Нет, нет, почему?» Иван Бабалев отпустил сына. «У тебя был порок в развитии. У тебя слишком сильно работала какая-то железа. Она выделяла гормон, угнетавший рост головы. Только и всего. Глупость, тупость, проклятая тупость, дебилизм, искривление мозгов, проклятое сумасшествие, проклятая железа. За что ты сделала моего сына таким?» — вскричал Иван Бабалев. — Ведь он же мог быть нормальным человеком. Немаркетинг смотрел на отца. Тот повернулся к сыну, проговорил. — А разве не так? Разве не было железы? Разве не было мучений? — Да, именно так! — тут же с горячностью согласился Немаркетинг. — Бедный подросток! Тот мальчик... Он потерялся, не вырвался из мрачной ваты, из тумана. Взывает ко мне, вопиет, надеется на избавление. Он так и бродит там. Да, конечно, он бродит. О, я начинаю вживаться в роль, истерично заметил Иван Бабалев. Еще бы ты, артист. Не надо, не надо больше. Это ты выдумал про железу. Я не был болен. Ни один врач не признал меня больным. Да, выдумал, чтобы спасти. Болезнь оправдывала странности. а потом поверил. Но моя выдумка – это единственное объяснение. Хватит, хватит, я изнурен, я устал, не хочу больше слышать, не хочу быть собой. Это бесконечная дебилья пытка. Ах, вот, ты, наконец, осознаешь, что я вдалбливаю тебе в голову. То, что ты надо мной производишь, обыкновенная пытка, без смысла, результата. У нее нет цели. Она существует только, чтобы производить страдания. Ты мучаешь меня, чтобы мучить. Ты жесток. Что мне делать? Куда мне деться? Куда бы ни сунулся, везде я из прошлого. Какую бы новую жизнь ни начал, скоро понимаю, не моя, а моя та, в которой бегает по городу ужасный, несчастный подросток. Иван Бабылев схватил его за руки. Постой! Хорошо, допустим, я виноват. Не помог, не разъяснил, не сделал. Но теперь все, со мной покончено. Ты давно сам по себе. Что, нельзя забыть? Я не могу, папа. В прошлом по-прежнему кто-то живет. Как в клетке. Он в прошлом. А там от твоей вины не деться. Не понимаю, не понимаю. Что тут не понять? Несчастье можно одолеть только счастьем. Неблагополучие – только радикальным благополучием. Я не достиг его. Раз не достиг, не исправлена двойка отличными оценками, не забыть всего. История длится, мальчик ходит. Начало полдела, а мое начало там, где бегает ужасный тоскливый подросток. Если бы ты был другим, не ужасным и неблагополучным Иваном Бабылевым, я бы мог смотреть на тебя и радоваться. Мне было бы легче. Я бы видел, как ты успешен. Я бы думал о себе, как о каком-то дурацком изъяне в человеческой породе. Я бы надеялся, что умру, и мир избавится от темного пятна. Но ты тоже темное пятно. Ты тоже дебил. Ах, вот как! Ты не угомонился. Я бы мог в уютном месте сидеть возле тебя с ножом за пазухой. Все, стоп, останови, я выйду. — крикнул Немаркетинг водителю. Тот не снизил скорости. Вскочив со своего сиденья и в мгновение очутившись рядом, Немаркетинг затряс его. «Останови! Я хочу выйти!» Автобус подрулил к обочине и остановился. Дождь тем временем прекратился. «Мы не доехали!» — вскричал Иван Бабылев. «Открой!» Нетерпеливо велел Немаркетинг. Он выскочил и пошел по улице. Иван Бабылев молча шел за сыном. Автобус медленно тащился вдоль тротуара. Так они шли некоторое время. Справа виднелись густые деревья. За ними старинные постройки. Догнав сына, Иван Бабылев сказал: «Вот здесь, в этом приземистом, на века стройном больничном здании ты родился, сынок. Тогда не было никаких информаций и информационных эпох, но ты родился, и в этом было великое торжество жизни». Немаркетинг молча шел по улице. «И возлагал я надежду, что будешь ты человеком безмятежным, обыкновенным, а значит, в меру счастливым. И я от бурь своих на минуту отделяясь, смогу лицезреть тебя и думать, хоть с сыном моим все в порядке, уж он не мучается. Да ведь, оказывается, ты того же от меня хочешь, хотел». Фраза эта произвела ужасное впечатление. «Ах, вот как! Ну, я тебе покажу! Ты зря меня преследуешь! Тебе боком выйдет! Я тебя доконаю! Вот, послушай!» «Чтоб одного возвеличить, борьба тысячи слабых уносит. Даром ничто не дается, судьба жертв искупительных просит. А, как тебе? Некрасов, неплохо!» «Это мое любимое стихотворение», – прошептал Иван Бобылев. «А, любимое, конечно, любимое! Еще бы ему не быть любимым! Чтобы возвеличить одного певца, борьба уносит тысячи слабых. Они – искупительная жертва. А вот послушай дальше. Это из того же стихотворения про юного певца. В тетрадке у него ноты и слова песен, которые он исполняет. Бледен и робок подходит сюда юноша с толстой тетрадкой. С юга пешком привела его страсть в дальнюю нашу столицу. Думал бедняга в храм славы попасть, рад, что попал и в больницу. А, каково тебе? Храм славы, больница. Ну, со славой у тебя сам знаешь. Отвернулась она от тебя, слава. А вот в больницу ты, насколько я знаю, в последнее время попадаешь очень часто». «Дебил, жалкий дебил», – произнес Иван Бобылев, как будто мучимый какой-то начинавшейся болью. «Отлично! Кажется, мои слова возымели убойное действие. Как же я сразу не догадался прочитать тебе твое любимое стихотворение. Ты бы давно от меня отстал. Ума не приложу. Как же это я? А вот еще. Я немного перевираю. Думаю, Некрасов меня простит. Братья-певцы, в нашей судьбе что-то лежит роковое. Если бы все мы, не веря себе, выбрали дело другое. Что же ты поверил себе, а? Зачем же ты выбрал дело певца, а? Мог бы стать бухгалтером, или продавцом, или каким-нибудь инженером. Знаешь, почему ты ошибся? Потому что у тебя была голова не такая, как сейчас». Немаркетинг подскочил к Ивану Бобылеву. Они проходили мимо витрины. Схватив его за голову, повернул ее к отражению на стекле. Иван Бобылев не сопротивлялся. «Видишь, какая у тебя голова!» — закричал Немаркетинг. «Большая! А раньше она маленькая, как большой грецкий орех. Ты был дебилом. Юноша, бледен и робок, приперся в столицу. Певцом он решил стать. Если бы все мы, не веря себе, выбрали дело другое, не было б точно согласен и я, жалких писак и педантов. Только бы не было так же, друзья, Скоттов, Шекспиров и Дантов!» — воскликнул Иван Бобылев, не пытаясь освободиться. Немаркетинг отпустил его. «Но ты-то, что кроме ужасных мук ты получил? Что же, твоя доля только в том, чтобы служить искупительной жертвой какой-то там неведомой судьбе?» «Нет, проклятый дебил, нет!» — воскликнул Иван Бобылев, глядя на него с гневом. Но тот уже не смотрел. Впереди был старый дом. Необычно в нем был цокольный этаж с высокими полукруглыми окнами. Там шел какой-то ремонт. «Посмотри на этот дом. Видишь, в первом этаже замазанные краской окна. Видишь? Ну, отвечай, видишь?» «Вижу. А видишь неясный след вывески? Его еще можно различить. Ну же, говори!» «Вижу. А видишь за стеклами кафе, которое было много лет назад? Там сидит Иван Бобылев. У него не складывается карьера певца. Видишь его тоскливые глаза? Он же мог еще что-то успеть. Переменить, куда-то побежать, где-то подсуетиться. Но он сидит за столиком в грязном кафе. У него очень маленькая, как грецкий орех, голова. И в нее просто не может втиснуться мысль, что надо бежать куда-то и делать что-то. Иначе карьера будет упущена, время уйдет, и поздно что-то исправлять и менять. Вижу, вижу, все вижу. «А, вот ты и сломался», – торжествуя сказал Немаркетинг. «Разбил мне лицо, обзывал меня дебилом, а сам спустя короткое время сломался». «Он часто здесь стоит», – вдруг проговорил кто-то у него над ухом. «Все смотрит и смотрит, словно там незаброшенное кафе». Рядом стоял маленький старичок. Он внимательно смотрел на Немаркетинга. «Откуда вы знаете?» «Я часто за ним наблюдаю, гуляю в этих местах. А его знаю, он певец, Иван Бобылев. В мою молодость популярен был, потом пропал». Старичок говорил, не поворачивая головы к Ивану Бобылеву, как будто того здесь не было. «Он здесь где-то живет, я часто его встречаю, слежу за ним издалека». «А, вот так!» – со злой радостью воскликнул Немаркетинг. «А где он еще бывает, вы же знаете?» «Могу показать», – с готовностью ответил маленький старичок и посеменил вперед. Невдалеке была стена, ее старинная кладка местами подлатана. Поверху вился плющ. Над ним смыкались кроны деревьев. Сквозь старые ворота виднелись могилы с покосившимися оградами, заросшие травой. Деревья наводили на все глубокие тени. На воротах крест. Трое шли молча. Иван Бобылев поотстал. «Вот сюда он приходит. Один раз я проследил за ним». Они прошли ворота. Старичок семенил дальше. Какая-то странная смесь униженности и беспардонного нахальства чудилась в нем Немаркетингу. Жалкие короткие брючки, дешевые модного фасона ботинки, а между верхом ботинок и низом брюк белые носки с красными полосами. Возле одной из могил старичок остановился. Старое семейное захоронение. «Убирайся же, наконец!» — крикнул Иван Бобылев. «Да я и сам не люблю кладбище!» Отскочив, пробормотал старичок и засеменил прочь. Казалось, он не обиделся. «Чья это могила?» Немаркетинг подошел к железной ограде. Вдруг он обернулся. Старичок наблюдал, спрятавшись за дерево. Увидев, что его заметили, посеменил прочь. Немаркетинг разглядывал плиту. «Что здесь написано? Ах, вот что! Мозалевская! Мозалевский! Мозалевский! Ведь я слышал это!» В задумчивости проговорил он. «Да-да, много раз я слышал эту фамилию. Вот, значит, как. Мозалевский умер. Давно?» 100 лет назад», – мрачно ответил Иван Бобылев. «Так уж и сто. Здесь написано другое. Почему ты не сказал, что он умер?» «Что тебе, мой друг? Может, я хотел сказать, но ты, как привидение, появляешься в дождь и ускользаешь. Но все же, что ты хочешь знать? Умер и умер. Что тебе?» «Я знаю, знаю!» Немаркетинг пришел в странное возбуждение. «Ерунда, не было причины. Я говорил!» Иван Бобылев отвел глаза. «Нет, была! Тебе неприятно, я знаю! У этого Мозалевского была страшная, невероятная судьба. Да, именно так!» «Хватит, перестань!» Поморщившись и странно перебегая глазами с предмета на предмет, произнес Иван Бобылев. «Ах вот, опять в точку!» — взволновался Немаркетинг. «Перестань, что ты! Я не хочу слышать! Пойми, он действительно был... Нет, мы не часто виделись с ним, даже напротив. Мы не виделись десятилетиями. Я просто помнил о нем всегда. Вот и все, всю жизнь. А дружбы не было. Ведь нельзя же называть друзьями двух человек, которые никогда не видятся, не переговариваются. Так просто. Следят друг за другом со стороны. И оттого все кажется еще невероятнее и мрачнее, что наблюдаемо со стороны, через знакомых, через... Но это действительно очень... Не надо. Ты думаешь, я скажу что-то грубое? Я все понимаю. Скажи, шо-шо. Он произнес это с ударением на втором слоге. Что это такое? Откуда я помню это шо-шо? Что с ним связано? Иван Бобылев молчал. Ну, ответь! Мозалевский. Это был его псевдоним с юности. Он хотел прославиться под ним. Певец Шо-Шо. Так он хотел, чтобы было написано на афишах. Шо-Шо, певец Шо-Шо. Он же так и не стал никаким певцом. И уж тем более певцом Шо-Шо, задумчиво произнес Немаркетинг и посмотрел на отца. Да. Что значит «стал»? Певцом любой себя может назвать. Другое дело, певца Шо-Шо никто так и не узнал. Почему? Он пытался выступать, как бы нехотя отвечал Иван Бобылев. Но что-то у него все не складывалось. Все как-то не так. Вдруг в голосе Ивана Бобылева зазвучала страсть. Она словно прорвалась откуда-то в его голос. «Не нужно ему было становиться никаким певцом Шо-Шо! Я ведь, знаешь, с самого начала это чувствовал!» Иван Бобылев начал говорить быстрее. «С самого начала я чувствовал, что его ждет. Я предчувствовал эту его неудачу. Нас было трое. Странно, странно, я хочу тебе сказать, тысячи людей живут обычной, спокойной жизнью. И только есть совсем уж отдельные, совсем уж единицы, тронутые печатью безумия. Это они, про них сказано. То, что ты читал из Некрасова, мечтаю о славе, а потом счастливы, что не попали в больницу». «Да-да, точно, помню», — воскликнул Немаркетинг. «Я помню, ты рассказывал мне, ты был пьян, тебя душили пьяные слезы. Ну, помнишь, в том самом кафе, к которому мы с тобой сейчас подходили, где мы встретили этого старикашку?» «Да-да, старикашку», — словно через силу проговорил Иван Бобылев. «Боже мой, старикашка!» — воскликнул точно бы, опомнившись, Немаркетинг. «Да ведь ты сам уже почти старикашка!» «Ты ведь сам уже вот-вот станешь старикашкой!» Иван Бобылев бросил на него тяжелый взгляд. «Помнишь, ты рассказывал про этого самого Мозалевского. Оттуда я и помню. И этот псевдоним Шо-Шо, и все!» «Да, я помню. Я говорил тебе про него, про своего друга, про Мозалевского». Иван Бобылев несколько раз тяжело вздохнул, затем полез в карман и вытащил оттуда пачку дешевеньких сигареток. Достал из пачки одну, вынул из другого кармана коробок спичек, опять тяжело вздохнул. Немаркетинг покосился на сигареты. «Ты же не курил?» «Закурил». Иван Бабалев бросил спичку. «Да, унылость кругом, мрачность, невеселость. Унылый здесь край!» Они зашли за ограду и стояли возле могилы. Немаркетинг внимательно слушал. «Но мне только в этом краю и интересно. Мой край. Живу здесь с молодости. Здесь мое прошлое». «Все в прошлом», — усмехнулся Немаркетинг. «Можно и так сказать. Ты же сам говорил, я мертвец. А у мертвецов все в прошлом. Все мое там. Я дух умершего человека». «Ха-ха! Вот точно!» — вдруг обрадовался Бабалев. «Я ведь только сейчас это придумал. Про духа-то. А ведь очень правильное сравнение. Я ведь действительно все хожу по окрестностям и ищу, как дух, приметы прошлого. Ведь ты же назвал меня покойником, мертвецом, не так ли?» «Да». «Ну, а есть ведь те мертвецы, чьи души никак не могут успокоиться, не так ли?» «Так». «Вот и я, мертвец, а душа моя никак не может успокоиться. Все ходит, ищет что-то. Ищет здесь какие-то приметы прошлой жизни. Так что я не мертвец, а тоскующая душа мертвеца». Иван Бабалев глубоко затянулся сигаретой. Вдруг сильный кашель сотряс его. «Зря ты куришь. Ты же не курил никогда. У тебя голос». «Брось. Голос мой давно не голос. Давно ты слышал, как я пою. В детстве. Да и в юности тоже слышал. Ну вот. А сейчас не слышишь. Что мне голос? Я не знаю, какой у меня теперь голос. Может, как был, такой же красивый, а может, его больше и нет. Я не знаю. Я же хожу как дух, ищу кругом приметы прошлого. Как мне близко теперь это прошлое!» Он опять глубоко затянулся своей дешевенькой сигаретой. «Но как получилось, что он похоронен здесь?» — спросил вдруг Немаркетинг. «Здесь их, можно сказать, семейная усыпальница. Я случайно оказался на похоронах». «Случайно? Как?» «Я на них работал». «Кем?» «Могильщиком». «Могильщиком?» «Могильщиком», — спокойно ответил Иван Бабалев, глядя сыну в глаза. «Недолго, правда. Меня прогнали. Я не справился. Работа тяжелая, а я уже стар». «Ты могильщиком? Да как же ты?» «Ну вот, ты опять заладил свое. Как же ты мог? Как же ты смел? А что было делать? Деньги-то были нужны. Они и сейчас нужны. Ты же меня знать не хочешь». Иван Бабалев замахал руками на Немаркетинга, который вскинул глаза. «Нет-нет, я вовсе не корю тебя за то, что ты мне не помогаешь. Я не прошу твоей помощи. Я понимаю, у тебя принцип. Ты не просто так в привидение превратился. За этим стоит принцип, целая идеология. Но давай не будем про принципы. Ведь могут же общаться люди, даже если у них принципы не совпадают. А между прочим, знаешь ли ты, каково певцу работать могильщиком? А между прочим, эта работа меня даже первое время успокаивала. Знаешь, когда смотришь на мертвецов, на похороны, Ощущение, что им еще хуже, чем тебе. А когда копали могилу, я что-то даже и не связал все вместе. Всех этих Мазалевских на памятнике и Шошо. Ведь он всегда был Шошо, Шошо, Шошо. Привозят покойника. Меня никто не узнал. Я был в шапке с опущенными ушами. Замотан шарфом чуть ли не по самые глаза. Меня, собственно, сразу после этого и погнали. Мол, как можно работать в такой одежде? Меня бы, наверное, все равно никто там не узнал. Я не знал никого из его семьи. А тут, смотрю, покойник. Я ведь его тоже не узнал. А тут услышал разговор. Шо-шо. Я подошел так, вроде невзначай, начал расспрашивать. Ну, друзья могильщики на меня и коситься, и ругаться. Это был Шошо. В тот день его похоронили. Тогда и узнал я про его судьбу. Боже мой, простонал Немаркетинг. А знаешь ли, как резво я бежал в тот день с кладбища? Меня выгнали мои товарищи, могильщики. Но я и рад был, что выгнали. Боже мой, думал я, Шошо, Шошо. Ты представить не можешь, как я бежал. Не бежал, а уносил ноги. Но знаешь, в тот миг во мне было что-то радостное. Я вдруг словно опять юношей стал. Тем юношей, каким я был, когда мы дружили. И мечтали с Шошо о нашем великом будущем. Словно я, юноша, вдруг заглянул на мгновение в будущее и увидел судьбу юноши Шошо и его унылые похороны, на которых и гроб-то нести было некому, и двух бессильных старух, что бросают в могилу комья земли. Как помолодел я в тот миг! Помолодел? Поразился Немаркетинг. Да, именно, помолодел. Все мысли, раздумья, они нахлынули позже. А тогда я помолодел, помолодел. Мы расстались с Шошо еще в юности. Разлетелись каждый в свою сторону своей дорогой. Да и была ли между нами дружба, не знаю. Что-то было. Потом мы не встречались. Но я все время думал о нем. Несколько раз я случайно получал о нем какие-то сведения. Вот и все. Я бежал с кладбища после встречи с Шошо. Я снова был юн. Знаешь, так в юности бывает. Встретишь что-то, что-то ужасное, старое, больное, и думаешь, бррр, надо же, какой это ужас. Бывает. Но он не про меня. Таким мне никогда не быть. Эгоистичное, глупое чувство, недальновидное, но очень острое, свежее. Вот почти с таким же чувством я сам старик и сам человек, потерпевший поражение, и бежал. Он долго бился об стену Шошо. У него ничего не получалось. Унижение, тоска. Из прекрасного юноши он превращался в измученного неудачами и горем человека. Он мечтал об аплодисментах, о поклонницах, цветах, а видел в зеркале лицо, которому не только уже никто хлопать не будет, а хорошо, если он не вызовет сожаления. Его мечта умирала, и вместе с мечтой умирал он. Или наоборот. Он умирал, и умирала и она. Мечта – единственная верная спутница всех его печалей. Где-то в юности он даже попел немного. Так, дурные концерты на задворках, в дурных залах и для публики, от вида которой ему не хотелось жить. Ну, конечно, была в его судьбе и классическая ерунда, вроде пения в ресторанах, потому что надо же было ему чем-то зарабатывать. А потом, кажется, он даже этим уже не мог зарабатывать. и докатился до стройки, на которой работал то ли простым рабочим, то ли прорабом. Тут я многих деталей не знаю, потому что я многого не уловил в рассказе старух, потому что меня все время дергали мои товарищи-могильщики и кричали, да и старухи были какие-то ветхие, что сами все время путались. Да и расспрашивал я так, словно мне это не очень-то и интересно. Одно я понял. До самого последнего дня он надеялся, что все еще сбудется, что по городу будут афиши. Певец Шошо и молоденькие влюбленные в своего кумира девушки будут кидать ему, стройному красавцу, большие букеты. Он не сдался. Он всегда был очень сильный парень. Шо-шо.